Она сейчас на пенсии, живет где-то в красноярских Черемушках, и дети у нее грамотные, специалисты, работают где-то на севере. В 1974 году с приехавшим из Иркутска краеведом Яцковским А.И. мы вместе 3 раза ездили к Андер Анне Лаврентьевне насчет рукописи. Она нас избегала, а когда не удалось, решительно заявила, что не брала. Но если кто взял, то кроме нее некому, так как другие соседи, старушка, которая присматривала за Варварой Ивановной, и супруги-пенсионеры, взявшие пустой сундучок, когда очищали комнату Альбановой, ничего не знали о ценности рукописи и были далеко от того, чтобы интересоваться такими вещами. «Они-то могли и выбросить», — подумал я. «Я уже знал такие примеры». «Повторите, пожалуйста, какой вид имела рукопись?» Ответ. «Большого формата, в 1/4 газетного листа, на плотной бумаге, с мягким, но прочным переплетом. На оборотах страниц много подклеенных рисунков, больше рисованных карандашом. Она была в хорошем состоянии. Сразу видно, что не ветхая макулатура, а что-то нужное. Не могли выбросить даже незнакомые люди. В ней описывалось его путешествие. Но карта была рукописная, удобно складывалась в 4 сгиба. В сопроводительном письме, отправленном через 10 дней уже из Хатанги, Владилен Александрович добавлял: «Я послал вам протокольную запись беседы с Надеждой Григорьевной Ивановой, той самой, с которой в 1974 году Яцковский беседовал и пытался найти бумаги, оставшиеся в сундучке. Но то ли он не поверил Ивановой, то ли не очень выспросил, что за бумаги остались, и в письме к вам не упомянул, видимо, что сохранялась до самой смерти Варвары Ивановны рукопись. Но я думаю, что это был корректурный экземпляр его книги, может, даже типографский с наклеенными рисунками, хотя Иванова упорно твердит, что буквы были какие-то не типографские. Об Ивановой Надежде Григорьевне. Несмотря на 71 год, подвижная, в твердой памяти, живет одна. Муж умер за год до Альбановой. Живет на пенсии, в видном достатке. Дочь с детьми отдельно, в другом районе Красноярска. Обещала она, прочитав вашу загадку штурмана Альбанова, библиотечный экземпляр, который ей оставила Баженова Татьяна Ильинична, постараться вспомнить еще что-либо и все сообщить Баженовой. Было бы очень хорошо, если бы вы послали Ивановой «Потерянные во льдах» уфимского издания и попросили сравнить с тем, что она читала в рукописи, бравшейся 4 раза у Варвары Ивановны. Она на вопросы полно отвечает: «Но не могли мы с Баженовой за 3 часа, пока сидели у нее, пили чай с принесенным нами тортом, выспросить все, и помянули бутылка красного сухого вина брата с сестрой Альбановых. Варвара Ивановна похоронена в нескольких метрах от могилы мужа Ивановой, и она ходит к двоим. О Баженовой Татьяне Ильинишне. заведующая читальным залом Красноярского госархива. Это ей вы обязаны получением сообщения о том, что военный моряк Альбанов получил паровой котел. Обнаружила его Татьяна Ильинична совершенно случайно. Листала архивное дело и по другой теме совсем. Но вдруг мелькнула фамилия, знакомая ей по литературе, да по недавно полученному письму из Уфимской школы номер 11. А целенаправленных поисков в архиве не производилось. Правда, мы с Татьяной Ильиничной нашли список сотрудников Дома младенца за 1923 год, в котором упомянуто Варвара Ивановна Альбанова, 1898 года рождения, родилась в Петербурге, окончила там женскую гимназию, сестра-воспитатель. Загадка. Еще в 1905 году Валериан Иванович познакомился в Красноярске с купеческой дочерью, будущей невестой, которой, по мнению Варвары Ивановны, он привез их из Петрограда в 1918 году. Либо невеста завелась уже в 1918-1919 годах, а Варвара Ивановна считала, что ради невесты он выбрал именно Красноярск. Так вот, теперь в Красноярске есть замечательный помощник в альбановском деле – Татьяна Ильинична Баженова, лет 35, с высшим образованием, а главное – заразившаяся альбановской судьбой. И вот буквально сегодня получаю от Татьяны Ильиничны телеграмму. Нашлись сундучок и швейная машинка. Подробности письмом. Татьяна. Так что ваша книга «Загадка штурмана Альбанова» начинает действовать и давать реальные прояснения. Много еще Иванова может порассказать. Напишите ей, а лучше Татьяне давать задание, что именно у Ивановой выяснить, и она будет ходить к ней домой и выспрашивать. Судя по найденному Татьяной Ильиничной Баженовой списку сотрудников Дома младенца номер 1 Красноярска, Варвара Ивановна Альбанова родилась в Петербурге в 1898 году. Но ведь уже в 1891 году Людмила и Валериан официально числятся сиротами. Тоже какая-то загадка. В это время к поиску неожиданно подключилась инженер-химик Башкирской гидрометеообсерватории Валентина Зиновьевна Кузьмина, известная мне тогда как один из лидеров экологического движения в городе. Горячо любящая свой город, его историю, она была еще внештатным экскурсоводом Уфимского бюро путешествий и экскурсий. И вот неожиданно для меня она на свою скромную зарплату во время отпусков съездила в Ленинград, в Казань, в Волгоград. В фондах Музея Арктики и Антарктики, как вы знаете, хранятся две фотографии. Альбанов-гимназист, сделанная в Оренбурге, и Альбанов-сестрой в Воронеже. Писала она мне из Ленинграда. С фотографии смотрят милые дети, старшая сестра и брат. Я долго разговаривала с главным хранителем музея Ильичевым И.Е., просмотрела имеющиеся в фондах другие материалы –